Глава вторая. Карта грешника. Сатанград, центральный проспект Инферно. Вадон предпринял меры, прежде чем показаться на улице. Свободный плащ из серой ткани лучше всего маскировал крылья, пусть и втянувшиеся в спину, но все же способные раскрыться в самый неподходящий момент. Серого же цвета джинсы, кроваво-красные сапоги и алый берет, образцовый поклонник дьявола. Правда, серебряную маску пришлось запереть в ящик стола в служебных чертогах Агареса, а без нее ангел чувствовал себя некомфортно. Ничего, сойдут и черные очки. Это ведь ненадолго. О, если бы он только мог знать, чем закончится его прогулка. Покинув квартиру, Авадон вызвал лифт. Вместе с ним в кабину, вежливо поздоровавшись, зашел демон из низшего клана Мамоны. Сноска. Скорее всего, Авадон встретил демона чревоугодия и пьянства. Именно они подчинялись более крупному черту Маммоне, заведовавшему благами земными. Смазливый юноша с шипами на лице и волчьими ушами. Не успели они проехать и трех этажей, как бедолагу внезапно стошнило. Офигевший от рвотных спазмов, демон в ужасе принялся извиняться перед Агаресом, лепеча, что вчера перебрал на мессе серных коктейлей, но тут же его снова скрутило, и ангел, разжав створки лифта руками, поспешил скрыться. Общественный транспорт в Сатанграде функционировал нормально, однако для езды на трамваях, которые тянули шестерики лошадей, пассажирам требовалась син-карта, то есть карта грешника. Грехи, прелюбодеяние, обжорство, гордыня, лень, гнев и тому подобное фиксировались районными комитетами зла, превращались в баллы и зачислялись на син-карту. Впоследствии демоны могли расплачиваться ими за езду, поездки, серные леденцы, доступ на вип-оргии и многое другое. Карточку Авадон позаимствовал из кармана Агареса, пока тот спал. Совесть ангела не мучила, ведь он уже согрешил, запачкав себя кражей, а значит, имеет право на проездные баллы. Впрочем, вспрыгнув на подножку трамвая, набитого самыми разнообразными сатанинскими созданиями, он в считанные секунды осознал всю суть своей ошибки. Присутствие ангела здесь вызывало недомогание у любых демонов. Все средства передвижения в Сатанграде имели один и тот же номер, но разные буквы. Едва трамвай номер 666 ACDC, цокая копытами лошадей, отъехал от остановки, как демоны, особенно пожилые, начали жаловаться друг другу на тошноту, давление и головную боль. Адская мелочь, вроде суккубов, и вовсе жалобно завыла. Водитель остановил повозку, истерически схватившись обеими руками за рога. Лошади косили глазом, били копытами и заходились в ржанье, роняя с губ клочья пены. Воспользовавшись суматохой, ангел в смятении сбежал. Пройдя быстрым шагом пару кварталов, Авадон заглянул в ближайшую аптеку при сетевом супермаркете «Кошмар» и купил спрей-ароматизатор «Горная сера». Затем ему пришлось запереться в кабинке туалета и щедро обрызгать себе лицо и руки. Благоухать, по мнению ангела, он стал примерзко. Зато получил возможность провести среди демонов час-полтора. Те почувствуют лишь легкую горечь во рту и слабые, но при должной сноровке переносимые приступы диареи. Авадон поражался самому себе. Сатанград ему нравился. Архитекторы дьявола построили мегаполис с широчайшими проспектами, позволявшими избежать столкновения повозок, автомобилей и фаэтонов. Древние демоны из разряда вечно живущих предпочитали передвигаться по старинке при помощи гужевого транспорта. Здания подсвечивались красным и черным светом. В целом, столица Сатаны напоминала Авадону злачные районы Амстердама и Гамбурга и частично японские кварталы. На козырьках подъездов мерцали алым круглые фонари. Уличная реклама изобиловала эротикой, порнотеатры, пип-шоу, киоски популярной сети секс-магазинов «Прелюбодей». Сетевые заведения составляли часть имиджа Сатанграда. Бары и рестораны под выпиской «Чревоугодие» попадались на каждом углу. Алкоголь там наливали за баллы, зато жирной едой кормили совершенно бесплатно. Крыши зданий загибались вверх для удобства ласточкиных гнезд. Дьявол, как и бог, всегда симпатизировал востоку, а не западу. Памятников было столько, что ангел с непривычки заплутал между ними, как в дремучем лесу. Гордыня в качестве смертного греха поощрялась повсеместно. и жители Сатанграда воздвигали себе тысячи монументов. На стенах домов часто встречались изображения пятнистого оленя. Это гордое и грациозное животное дьявол назначен своим личным символом. Олень, несомненно, являлся лучшим выбором, нежели популярный среди сатанистов другой реальности козел. И, конечно, везде Аваддон видел себя. Он взирал с огромных голубых билбордов, расправлял крылья с жидкокристаллических мониторов, замахивался серебряным мечом с настенных граффити. Он был всюду. Слоганы соперничали друг с другом. «Враг номер один», «Осторожнее, добро рядом» и «Хороший ангел, мертвый ангел». Уличные бесы продавали газеты с кричащими заголовками. Благодаря адским заклинаниям заголовки не то что кричали, орали нечеловеческим голосом, так что новости слышал весь проспект. Аваддон без труда разобрал, именно он виновен в перебоях с доставками серы. На его же совести недавнее крушение поезда с низшими демонами, а также чума среди редкой породы черных свиней. «Доколе мы будем терпеть эти выходки Аваддона?» — задавался вопросом комментатор в колонке сатанградского дьяволенка. «Почему армия тьмы раз и навсегда не положит им конец?» Ниже публиковалась сводка полиции. Аваддона обвиняли в хищении баллов с Синкарт. Ангел улыбнулся. В этот раз информация соответствовала действительности. «Извините, вы не хотите поговорить о боге?» — вдруг послышалось за углом. Преисполнившись недоумения, Аваддон убыстрил шаг. Повернув налево, он едва не сшиб с ног двух длиннобородых типов в долгополых жреческих одеждах. Оба мельтешили у раскрытой двери, где, уперши лапы в бока, в гневе застыла демоница Суккуб. Бородачи, в испуге, обнялись друг с другом, словно уроженцы Содома. «Вы заколебали уже, свидетели Баала!» — в бешенстве орала демоница. «Сказано вам, есть единый дьявол!» «Так нет, полно придурков! Ходят со своим Баалом, Сетом, Супаем!» Сноска. Боги зла Финикии, Древнего Египта и государства инков. «Сил уже никаких! Свалите нахер! Не буду брать вашу литературу! Я читаю Библию сатаны!» «Давайте почитаем вместе!» — робко предложил свидетель Баала. «В жопу!» — взревела Суккуб и с лязгом захлопнула дверь. Жрецы злых богов обратили грустные взоры на Аваддона. Тот сделал лицо кирпичом и прошествовал мимо. Проспект Инферно встретил ангела шуршанием шин, цоканьем лошадиных подков и постройками в неогреческом стиле, с колоннами и держащими крыши могучими атлантами. «Надо же», — подумал Аваддон, вспоминая прежние пристанища демонов. «Стоило дать дьяволу свободу выбора, как он оказался тонким ценителем культуры. Никаких тебе мрачных готических замков среди болот, полное отсутствие горгулий на фасадах, исключительно пагоды, греческие храмы да гордые олени. Черепа, конечно, есть, но дьявол всегда их любил». На площади смертных грехов, рядом с музеем Великой Революции, костюмированная группа давала уличное представление «Переворот на небесах». Актер, загримированный под сатану, прекрасный и бледный от излишнего количества пудры подросток с красными глазными линзами, увлекал ангелов на восстание. Зрители, в чьих рядах тусовалось изрядное количество как натуральных, так и искусственных демонов, восторженно аплодировали. Аваддона играл ожидаемо гнусный карлик с горбом, куда костюмер клеем присобачил картонные крылья. Персонаж скалил зубы, мерзко хихикал и всячески показывал, какое он говно. Ангел усмехнулся. «Ну чего, не так уж и плохо», — подумал он, глядя, как дьявол отрывает Аваддону крылья, будто мотыльку. «По крайней мере, я здесь популярен». Он еще раз незаметно побрызгался серным дезодорантом и сел на ступеньку лестницы у входа в музей, рядом с растрепанной мрачной девицей с черной помадой на устах. Метрах в двух стоял патруль зомби-полицейских, но враг номер один их не интересовал. Они дотошно проверяли билеты у посетителей, считывая син-карты на электронном терминале. Даже на расстоянии чувствовался тошнотворно сладкий запах мертвечины, смешанный с бальзамическим парфюмом. Взгляд зомби не отличался осмысленностью, но такое, как помнил ангел, было свойственно и полиции времен людей. Стало быть, теперь они в другой эпохе. И бог ифритов, или кто он там сейчас, наверняка здесь. Волнует лишь одно — существует ли чтица? Если Господь отвернулся от земли и своих творений, ее может и не быть. Тогда они застряли здесь навечно. Хотя, вполне возможно, он ошибается. Чтицы способны менять реальность, и логично, даже при извращении хода истории, они остаются в любой эпохе, просто на всякий случай. Ведь Бог наверняка предусматривает такие моменты. Ну, по крайней мере, сейчас очень хочется, чтобы предусматривал. Авадон взглянул на небо. Вверху с ревом пролетела эскадрилья воздушных демонов. Окрас облаков сделался грозовым, свинцовым. Крылья разбрызгивали темно-серую краску. Дьявола, видать, с рождения не покидает предчувствие, что он, по долгу службы, обязан находиться под землей, усмехнулся Авадон. Иначе к чему эта мрачность? Зомби, оторвавшись от билета, посмотрел ему прямо в глаза, точнее в стекла темных очков. Ангел не чувствовал беспокойства. Живые мертвецы не проявляют инициатив. Они способны сугубо к выполнению приказов. «Бонжур», — поздоровался с трупом Авадон. «Бонжур, месье», — автоматически ответил Гал и углубился в проверку билетов. Ангел предался дальнейшим рассуждениям. «Хорошо, допустим, им повезло, и чтится здесь. Поскольку бог ифритов также скрывается в Сатанграде, им с Агаресом следует получить доступ к девушке как можно быстрее и переломить ситуацию в свою пользу. Только вот где найти дамочку?» Неизвестно, уцелели в мире демонов ифриты со своими подземными городами или нет. Но ничего, это легко проверить через поисковую систему Пугала всемирной сети Hellnet, если только существо, растворившееся в стене, не нанесет удара первым. А в этой способности бога ифритов Авадон не сомневался. Интриган специально изменил реальность, чтобы расправиться с братьями поодиночке. Разделяй и властвуй. Стоит божеству вычислить местонахождение ангела, оно пошлет анонимный донос по зомби-почте в армию тьмы. Над Авадоном устроит публичный процесс века, а Агарес, если не сумеет оправдаться, заслужит по приговору адского трибунала либо казнь, либо изгнание в Антарктиду. Нейтрализовав братьев, божество духов огня обретет полную свободу действий в отношении чтиц. Да, времени у них осталось в обрез. От силы пара дней, а то, глядишь, и того меньше. Господи, какой же у этой сволочи знакомый голос. Авадон голову себе сломал. Где он мог раньше слышать божество ифритов? Учитывая набор колдовских способностей, оно не человек. Значит, кумир духов огня вполне себе способен работать как на бога, так и на дьявола. Да хоть и на обоих. Вдруг они общались в Верхнем Эдеме еще тогда, до восстания сатаны, или виделись на приеме у самого Господа Всемогущего за коктейлем нектара. Святые угодники, кто это может быть? Ангел судорожно, до хруста сжал крылья в спине. Нет, не вспоминается. Тот самый голос звучит в ушах, но лицо размыто. Тон издевательский, насмешливый. Соседка по ступеньке громко засопела. Он перевел на нее взор. Немытые, растрепанные волосы, кое-как нанесенная косметика, такими штрихами, словно дама раскрашивалась перед ритуальной схваткой индейцев. Похоже, спектакль, несмотря на завывание карликового Авадона, был ей совсем не интересен. Зажав в пальцах с обгрызенными до крови ногтями толстый блокнот, девушка быстро-быстро чиркала по бумаге огрызком карандаша. В груди ангела все заледенело от страшной догадки. Не стесняясь, он бесцеремонно заглянул незнакомке через плечо. Та выводила на линованном листе строчки размашистым почерком. Латынь? «Он низвергнут из Эдемского сада за то, что впал в грех гордыни». Сноска. Книга пророка Иезекииля. Чтица. Авадон поднялся, оглядевшись вокруг. «Так, срочно увести ее отсюда. Она не напишет сейчас то, что ему нужно. Но если спрятать девушку от ифритов, появится шанс уговорить либо достать код доступа. Он все же ангел господень, а не тушканчик степи. Только бы не напугать чтицу. Осторожно, очень осторожно». Авадон протянул к девушке руку, и тут его плеча коснулись пальцы. Ангел обернулся. Сзади, кривя мерзкую рожу в ухмылке, стоял уличный актер. Карлик с размякшими картонными крыльями. «Тебе чего, придурок?» — брезгливо спросил Авадон. Тот улыбнулся еще шире. Кожа в голубом гриме едва не треснула. «Сейчас узнаешь», — пообещал он издевательским насмешливым тоном.